611. Сентябрь 14. Сын мой, владыка хочет, чтоб яро являл достоинство духа. Большинство подчиняется среде и своим переживаниям момента, и о достоинстве своем забывают. Но должно оно стать постоянным и естественным выражением внутреннего достижения духа, осознания ценности и значимости своей как вечной нерушимой сущности духа. Можно ли присмыкаться в духе перед чем бы и перед кем бы то ни было? Не будет ли это ярым попранием достоинства своего? Сына хочу видеть достоинство духа уявляющим. Люди очень чувствительны к излучениям ауры силы. Эти излучения сильнее и убедительнее слов. Будут не понимать, но чувствовать будут силу, себя осознающую и достоинство духа, утвержденной воли. Они, прохожие, встречные, уйдут из жизни твоей, но качества твои, на них закаленные, останутся с тобою. Потому не считайся с настроениями проходящих, но сам создай их у них. Если ты говоришь и вместе со мною, то кто же может сказать сильнее и огненнее тебя? Так умение действовать совместно со мною и в слиянии сознаний научит тебя мощи действия. Жизнь дает необходимые условия для того, чтобы этому научиться. Но и ты должен приложить устремление ярое, исполнить желание мое видеть тебя сильным и осознавшим достоинство духа. Достоинство духа умеете хранить.